Глава 12. Орда Чингисхана. Полина, а ты собираешься вступать в министерство или нет? Озадачил меня шеф. Пока не собираюсь, Геннадий Викторович. Почему? Давай твою зарплату внесем вместо членского взноса. Нет, не стоит беспокоиться, поторопилась я отказаться. Наверное, это просто не мое. Что именно не твое? Ваши эти бесструктурные министерства. Нужно было срочно менять тему разговора, чтобы избежать конфликта. Я договорилась о вашем интервью для журнала завтра... А что твое? Не унимался Балашов. Что-то с гарантией возврата денег, дающее четкое понимание выгоды. Ну, вложи свои деньги в банк под 8-12 годовых, подпиши кучу документов, получи гарантию, а потом банк рухнет, гривна упадет и все, плакали твои сбережения. Но вы-то вообще ничего не обещаете, когда принимаете посетителей, воскликнула я. И поэтому я честней банков. Отрезал Балашов. Я говорю людям правду, что их деньги могут к ним не вернуться. Загвоздка-то вся в том, что вы не рассказываете, как они могут умножиться. Я пока сам не знаю, чем это все закончится. Но могу тебе сказать, что на сегодняшний день собрано 73,5 тысячи долларов инвестиционных пожертвований. И это реальная сумма, на которой мы можем провести предпринимательские форумы со всем размахом и помпой. А представь, если мы привлечем под эти мероприятия рекламодателей, спонсоров, сколько мы можем на этом заработать. Вот тебе и прибыль от министерства. Да, вполне реально. Но вы же не говорите этого людям, когда они приносят вытянутые из сейфов и из-под матрасов купюры. Непонятно вот что. Почему люди с легкостью соглашаются жертвовать миллионеру Балашову деньги? Потому что я предлагаю им выгоду. Они моя орда, а я Чингисхан, ведущий свое крушащее на своем пути все запреты и препоны войска против государства. Простите бога ради, Геннадий Викторович, кто вы? Завтра все узнаешь. У нас как раз встреча всех участников министерства. Приходи. Национальный центр «Украинский дом». В зале около 50 решившихся сделать добровольный вклад в развитие украинского предпринимательства людей. Геннадий Балашов поздравил всех присутствующих с первой общей встречей и принялся растолковывать порядки. Нет никаких правил, запомните это. Каждый сам по себе, начальник и подчиненный. Думайте, как вам зарабатывать на общем деле. Просчитывайте свою выгоду, потому что никто этого за вас не сделает. Я не добрый волшебник изумрудного города, чтобы превратить 70 тысяч в миллион. Только общими усилиями мы отобьем затраты и получим прибыль. Все комментарии, вопросы и предложения пишите в закрытую группу в Facebook. Предупреждаю сразу, окончательное решение буду принимать единолично. И мое решение оспариваться не будет. Кто недоволен, может забирать свои деньги и выходить из группы. Тут таким не место. Я оглянулась, чтобы посмотреть на лица окружающих. И, к моему удивлению, они выражали полное согласие. И это при том, что днем ранее в той же соцсети некоторые достаточно агрессивно выражали недовольство, жестко критикуя планы Балашова. Интересный феномен. У нас нет документов. Все операции мы ведем на абсолютном доверии. Мы честно предупреждаем, что ваши пожертвования могут не восполниться. Но знайте, что самое потрясающее. Сегодня вы все здесь. Собрано достаточно средств, чтобы начать нашу битву против государственных запретов. Мы вооруженная деньгами орда диких предпринимателей, объявившая войну самой системе налогообложения Украины. Темучин Чингисхан в раннее средневековье умудрился сбить разрозненных кочевников в могучее войско, создав непобедимую орду, и покорил огромные пространства Евразии. Если проанализировать, орда – это бесструктурная организация, которая образуется лавинообразно и стремительно. Она удерживает ее участников исключительно личным интересом и магнетизмом ядра, в котором главенствующую роль играет лидер Чингисхан. Замечаете сходство с Министерством предпринимательства? Вождь насаждает свою религию, верования, идеи все большему количеству людей. Именно так зарождались социальные движения тысячи лет назад. И точно так же это происходит в 21 веке в социальной сети. Социальная сеть, появившаяся меньше десятилетия назад, вчера еще была местом общения отдельных племен. Но сегодня в ней начинается выкристаллизовываться новая тенденция к поиску лидера. В интернет-сообществе и в реальной жизни существует колоссальный запрос на харизматичного, сильного лидера, который укажет массам простое решение сложных проблем и начнет реализацию своих потрясающих планов. Так пусть толпа получит своего Чингисхана. Тимучин покорял развитые города, выстроив свое войско по простой схеме: десятник, сотник, тысячники, темники, которые возглавляли соответствующие группы воинов, десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч людей. Сегодня в социальных сетях мы видим отражение этой системы на примере активных пользователей, которые являются главными распространителями информации, увлекая за собой разрозненные стайки людей. Не было только хана, чтобы организовать это хаотичное, стихийное движение толпы. Министерство предпринимательства, которое было создано буквально в первые дни нового 2012 года, уже имеет казну, огромное количество поклонников и, главное, объединяет вокруг себя единомышленников, жаждущих зарабатывать деньги. И пока скептики удивленно за нами наблюдают, на их глазах создается орда предпринимателей в социальной сети. Современному лидеру виртуального пространства не пристало ни с кем советоваться. И я не спрашиваю ни у кого разрешения на то, чтобы собрать вас здесь и провести предпринимательский форум. Чингисхан не будет никого ждать. Он выдвинет свои войска, разбивая твердыню непонимания и рисуя перед Ордой перспективу будущей добычи. Разрушение высокоорганизованной бюрократической системы. Наши идеи будут захватывать город за городом, вовлекая в водоворот групповой динамики новых десятников, сотников, тысячников, увлекая граждан Украины немыслимой свободой и деньгами. Орда обезумевших предпринимателей атакует саму суть, запутанную налоговую систему. В свой воинственный танец мы вовлечем все больше сторонников, простой уверенностью. Хотите разбогатеть? Завоюйте страну и освободите себя от налогов. 1990-е ограбление. Переломный год для всего СССР. Появилась новая форма предприятий, малое предприятие, а также отделы социального развития. В то время как КПСС и комсомол практически полностью потеряли власть, советские заводы останавливались, а мы, вчерашние бетонщики и студенты, торговали, закупали и начинали открывать в подвалах не только магазины, но и швейные цеха, всякие производства. Производили все, чего не могла произвести советская промышленность. В 1990 году меня трижды ограбили. Первый раз на 30 тысяч рублей. Воры вошли прямо через центральный вход магазина, перерубив звуковую сигнализацию. Мы были настолько наивны, что считали это надежной защитой. Конечно же, грабителей так никто и не нашел. Только мы залатали дыры, как в стране был введен закон о обложении доходов кооперативов 60% налогом, который полагалось уплатить задним числом, так как он начислялся за весь период существования кооператива. Предпринимателей Советского Союза пыталось ограбить собственное государство. Именно тогда я познакомился с прокурором Огневым и сказал себе, что товарооборот этому государству лучше не показывать. А пока горели документы кооператива, было зарегистрировано малое предприятие «Верола» на базе одноименного магазина. В этом году меня выжили из дома торговли, и я, имея полмагазина на рынке, киоск на вокзале, первый комиссионный магазин в центре Днепропетровска, продолжал деятельность предпринимателя. К концу года меня ограбили в третий раз. Я ездил за товаром в Новороссийск. По дороге назад разбил вдребезги свою новую машину. А когда через 10 дней с побитой машиной на грузовике я вернулся в город, мне сообщили пренеприятнейшее известие. Несмотря на то, что сигнализация у нас была уже внутренняя, а не наружная, какие-то умельцы проделали лаз из соседнего подвала. Для этого им пришлось пробить стену в 1.5 метра толщиной. Из моего комиссионного магазина они не смогли вынести только телевизоры, потому что те не проходили в отверстие. Дубленки и видеомагнитофоны были вывезены за одну ночь. Ну а я оказался банкротом. Они похитили товар, который находился на реализации. И нам нужно было за него расплачиваться. Брешь где-то в 100 тысяч рублей нагло таращилась на меня дыркой в подвальной стене. От депрессии спасал только запасенный коньяк. Как-то мы с Валерием Николаевичем, бывшим замдиректором дома торговли, который ушел ко мне на работу, сидели в нашем цеху, где шились спортивные штаны, и я предложил ему сделку. Первое, он мне отдает мою машину, которую я недавно ему продал, когда купил себе новую 9-ю модель. Второе, он забирает себе наш совместный швейный цех. Третье, Веролу с долгами я забираю себе. Он онемел от счастья, достал из кармана ключи от авто и отдал мне. Первую проблему я решил быстро. Из цеха он ушел хозяином, а я уехал на автомобиле. Ну а дела с Веролой стали идти еще лучше. Теперь я знал, что по соседству с моим магазином есть свободный подвал, с которого меня и ограбили. И мы решили объединить подвальное помещение. Нужно было как можно быстрее сделать ремонт, присоединить новую площадь к магазину и увеличить тем самым товарооборот. Но денег на ремонт и возвращение долгов у меня не было. Матерый цеховик Григорий Осипович, старая мафия, который отремонтировал первое подвальное помещение, пришел на переговоры со мной как настоящий мафиози. Смотрел с сочувствующим превосходством, и я попросил его сделать ремонт соседнего подвала. Он ответил, что я еще не расплатился за предыдущую работу. Я сказал, что заплатить пока не могу, но так как у него имеется достаточный запас всех необходимых стройматериалов, он вполне может мне сделать ремонт в долг. Единственный вопрос, который меня интересовал, сколько? Дело в том, что я достаточно быстро расплачивался по первому магазину, и он пребывал в полной уверенности, что я рассчитаюсь и по второму объекту. Но если за работу по первому магазину цены были умеренные, то теперь, глядя на меня своими выпученными глазами, он сказал 150. Имелось в виду 150 тысяч рублей. А это примерно вдвое больше, чем я мог себе предположить. Но я ответил, согласен, на что Григорий Осипович произнес, сколько ж тебе, блядь, надо было сказать, чтобы ты отказался от ремонта. Начался грандиозный ремонт, и через 3 месяца все было готово. Товарооборот взлетел настолько быстро, что я расплатился с Григорием Осиповичем всего за неделю после открытия, чем поверг его в шок. Во-первых, пока он делал ремонт в долг, в стране началась инфляция, которая довольно быстро сжирала стоимость ремонта. Во-вторых, удвоенный товарооборот позволял мне взять из кассы столько, сколько было нужно. В тот год трудности научили меня концентрировать капитал, изымая из кассы столько денег, сколько мне было нужно на строительство. И именно это обеспечило будущий финансовый взлет моей компании. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее.